Глава 8. Лера. С утра мне скинули адрес, куда приехать на съемки, и я стала одеваться. Так как мне сказали, что одежду предоставят, то я одела простую юбку с топом и обычные сандали без каблука. С волосами тоже ничего не делала, просто оставила распущенными. Глянула на себя в зеркало и ужаснулась. Вот это круги под глазами. Все же, когда работаешь допоздна, это сказывается на твоей внешности. Прошла к холодильнику и вытащила из морозилки кубики льда, которые специально замораживаю именно для таких патовых ситуаций. Присаживаюсь на стул и прикладываю глаза. Хорошо, что мне косметика не нужна. От природы ресницы и брови, естественно, русого цвета. Я подкрашиваю их только на какой-нибудь праздник. Поэтому, продержав лед минут 5, просто прошла в душ и утерла полотенцем лицо. Еще раз улыбнулась себе в зеркало и почапала. Настроение было отменное. На улице светило солнышко, и я решила прогуляться немного. Съесть мороженое и просто подышать свежим воздухом. Хорошо, что я сама на себя работаю и могу себе позволить такие прогулки по городу. Сейчас я бы уже не смогла работать на дядю и приезжать к определенному времени. Да, я устаю на своей работе, когда делаю свои проекты допоздна. Но это не та усталость. Во-первых, я занимаюсь любимым делом. А во-вторых, очень трудно заработать такие деньги обычным служащим. Поэтому работать на себя – это сплошные плюсы. Когда гуляла, поняла, что и пешком могу дойти до места назначения. Тем более такая погода. Неохота шаркаться по общественному транспорту. Я подошла к зданию, где должна состояться съемка. Где-то за полчаса. И уже почти зашла, как меня окликнули. «Лерка, какие люди!» Ко мне с расставленными руками и с обворожительной улыбкой направлялся мой друг по универу Игорёша. «Куда такая красотка собралась?» Я взвизгиваю от счастья и несусь ему навстречу. Он выше меня почти на 2 головы, и получается, что я просто впечатываюсь в его грудь. Он по-дружески меня обнимает, и мы отстраняемся. «Игорь, очень приятно тебя видеть. Ты так возмужал?» Осматриваю я его с ног до головы. Он, в принципе, всегда нравился девочкам. Кудрявый, светлые волосы, высокий, смазливое личико. А сейчас стал более лощеный, что ли. А у нас с ним как-то первоначально зародились только дружеские чувства. И мы не претендовали ни на что больше. «Как дела? Что у тебя нового?» Он рассмеялся и махнул рукой. «Да все как обычно. Мне 26, а я свободен как ветер. Меня это устраивает. Не нашел пока свою половинку. Работаю по профессии удаленно, поэтому колесю по всей стране. Сегодня в Москве проездом оказался, а тут судьба мне подкинула тебя. Может, пообедаем? Столько не виделись». Только хотела ему сказать про съемки, как замечаю, как меняется взгляд у Игоря. И он смотрит на кого-то за моей спиной. Не успеваю обернуться, как слышу знакомый голос. Некогда ей кофе распивать, у нее работа. Ну, конечно же, кто еще мог здесь появиться? Я оборачиваюсь и почти натыкаюсь на Артема. Он стоит слишком близко, и мне приходится запрокинуть голову, чтобы посмотреть на его лицо. Причем он говорит мне, а смотрит почему-то на Игоря. И взгляд сурово грозный. Я даже не знаю, с чего начать. Начинаю говорить и оборачиваюсь на друга. «Игорь, долго объяснять. Может, посидим вечерком сегодня? Мне действительно сейчас некогда, я по работе здесь. Ты номер не менял?» Он пристально смотрит на Артема, а затем переводит взгляд на меня. «Не менял. Набери, как освободишься». Он подошел ко мне, поцеловал в макушку и, больше ни слова не говоря, удалился. «Доброжелательность из тебя просто льет рекой». Бубню я и поворачиваюсь к Артему. «Я тоже хотела ему сказать, что пока занята. Но как же без твоих вмешательств в мою жизнь, да? И почему ты вообще вмешиваешься?» Я смотрю на него сердитым взглядом и скрестила руки перед собой. На его лице не дернулся ни один мускул. Он просто проигнорировал вопрос и направился к входной двери. «Пойдем, нас уже ждут», — в приказном тоне бросил он через плечо. «Вот же сноб. Мне ничего не оставалось, как последовать за ним». В лифте мы оказались одни и встали напротив друг друга. Он стоял и смотрел в телефоне, а я стала рассматривать его. Почему-то мне не было стыдно за этим занятием, тем более он отвлечен, и мы здесь одни. Сегодня на нем не было рубашки. Он был также в брюках, но сверху была обычная черная футболка. На его теле она очень эффектно смотрелась, облипая все его мускулы. Он явно любит заниматься в тренажерке, и явно у него нет отбоя от девиц. Такие, как он, могут одеть на себя хоть дырявые шмотки, но выглядеть все равно будут эффектно. «Нравится?» Тут же он прерывает мой осмотр, и я смотрю в его потемневшие глаза. Застукал все-таки. «Да, не лгу я. У тебя красивое тело, не буду скрывать. Но когда Бог раздавал характер, он просто прошел мимо, решив, что тебе и этого достаточно. Съязвила я и продолжила. Как говорится, сила есть, ума не надо. И вздернула подбородок. Он убирает свой телефон в карман брюк и медленно надвигается на меня. Нависая надо мной, он аккуратно кладет свою ладонь мне на затылок и наклоняется так, что его глаза находятся напротив моих, произносит охрипшим голосом. «Ты меня еще не знаешь». «Конечно, я его не знаю и не хочу знать. Но у меня от его прикосновения в животе разливается истома. И чуть ли не всхлипываю. Сама нарываюсь, а потом получаю вдвойне». Я нервно сглатываю, и в этот момент двери лифта открываются.